темной ночью в Монтевидео. Разведки всех стран охотятся за шифрами и кодами своих противников, партнеров, а иногда и союзников. В США этим занимается Агентство национальной безопасности, АНБ. Помощь ему оказывает ЦРУ как путем приобретения агентуры из числа шифровальщиков, так и используя специалистов, осуществляющих поиск радиочастот, на которых поддерживается связь между посольствами иностранных государств и их столицами. Перехваченная при этом шифрованная радиограмма переправляется в АНБ, где проводится ее дешифровка. Но и в самом ЦРУ длительное время существовал отдел Д, который занимался координацией работы по ведению радиоразведки. Именно в сферу его обязанностей входила установка технических устройств в иностранных посольствах, позволяющих перехватывать шифропереписку и дешифровывать ее. Бывший сотрудник ЦРУ Эйджи, который участвовал в одной из таких операций совместно с отделом Д, подробно описал ее в своих воспоминаниях. Пересказывать ее не имеет смысла. Предоставим слово самому Эйджи. 25 февраля 1966 года. Монтевидео. Моя небольшая техническая операция, направленная на раскрытие кодов посольства Объединенной Арабской Республики, ОАР. Операция начинает занимать у меня основное рабочее время. Два технических специалиста из отдела Д, Дональд Шредер и Элвин Бенефилд, находились здесь более недели, разрабатывая планы технической операции. А мне приходилось водить их из магазина в магазин, чтобы купить различные виды специального клея, маскировочные ленты и прочие редкие вещи. В конце прошлого года один из них приезжал сюда на короткое время, и по его просьбе я посылал инспектора электрокомпании нашего агента в египетское посольство произвести там осмотр комнат и служебных помещений. В результате этого визита теперь нет никаких сомнений относительно местонахождения шифровальной комнаты. Она находится как раз над кабинетом Фрэнка Стюарта, директора уругвайского отделения Агентства международного развития. Некоторое время назад Стюарт получил от своего руководства в Вашингтоне указание оказывать всяческое содействие работникам резидентуры в Монтевидео, хотя он, очевидно, точно не знает, что в данном случае предпринимается. Он просто обеспокоен тем, что какой-нибудь тяжелый инструмент не рухнул на его стол с потолка сквозь звуконепроницаемую обшивку его служебного кабинета. Я попросил у него ключи от служебных помещений и договорился, чтобы он отправил куда-нибудь сторожа на тот вечер, когда мы через несколько дней придем туда для установки наших устройств. Устройство состоит из двух специальных контактных микрофонов, улавливающих непосредственные вибрации, а не вибрации воздуха, как это свойственно обычным микрофонам, соединенных с миниатюрными радиопередатчиками, питаемыми батарейками. Техники прикрепили устройство к потолку как можно ближе к тому месту, где находится стол шифровальщика египетского посольства. Из моего посольского кабинета и из кабинета отделения Агентства международного развития мы будем записывать сигналы колебаний, которые зафиксируют контактные микрофоны и которые затем передадут радиопередатчики. Посольство ОАР пользуется изготовленной в Швейцарии портативной шифровальной машиной, которая напоминает комбинацию из пишущей машинки и арифмометра. В машине имеется множество дисков, которые специально устанавливаются каждые 2-3 месяца. Для того, чтобы зашифровать секретные донесения, шифровальщик печатает на этой машине донесения открытым текстом по группам из 5 букв. Каждый раз, отпечатав 5 букв, он нажимает на рычажок, который приводит в движение диски. Когда диски останавливаются, появившиеся перепутанные буквы и представляют собой зашифрованную группу из 5 букв. Когда таким образом будет отпечатан весь текст, полученный набор букв явится зашифрованным донесением, которое передать в Каир придется коммерческим телеграфам. АНБ оказалось не в состоянии расколоть эту систему шифрования математически, однако она располагает эффектным способом дешифровки. С помощью чувствительных приборов удается зафиксировать вибрации шифровальной машины в моменты, когда вращающиеся диски щелкают при остановках. Запись вибрации обрабатывается на электронных машинах, которые показывают положение дисков при зашифровании текста. Найденное положение дисков вводится в идентичную машину, затем в нее закладывается перехваченный на телеграфе текст, и машина выдает дешифрованный текст шифрованного донесения. Хотя швейцарская фирма при продаже таких машин подчеркивает необходимость использования их только в специально оборудованных звуконепроницаемых помещениях со столами, покрытыми пористой резиной, мы надеемся, что в данном конкретном случае шифровальщик окажется неосторожным и не будет соблюдать эти указания. Если нам удастся выяснить положение дисков во время печатания на этой машине здесь, в Монтевидео, то АНБ получит возможность читать зашифрованную переписку не только посольства ОАР в Монтевидео, но и ряда других египетских посольств, в том числе в Лондоне и Москве, что и побудило штаб-квартиру ускорить эту операцию. Если этот прием окажется успешным, мы будем записывать вибрацию машины каждый раз после смены в ней положения дисков. Зная содержание секретной переписки ОАР, политики в Вашингтоне будут в состоянии предвидеть вероятные дипломатические и военные шаги ОАР, а также точно знать реакцию ОАР на ту или иную инициативу США. Через день-два все техническое оснащение у наших специалистов будет готово. Мы будем действовать в соответствии со следующим планом. Около 9 часов вечера мы поедем на автомашине вверх по Парагвайской улице и войдем в помещение уругвайского отделения агентства международного развития через парадную дверь, которую откроем ключами, переданными нам Стюартом. Осмотревшись, я поставлю машину поблизости на случай необходимости срочно покинуть здание и этот район вообще. Пока техники будут устанавливать устройство, я вернусь в свой кабинет в нашем посольстве и буду наблюдать из окна за входами в египетское посольство и в помещение агентства. Связь между нами будет поддерживаться с помощью портативных радиостанций. Риск в этой операции небольшой, а результаты должны быть значительными. 1 марта 1966 года. Монтевидео. Установка технических средств под полом шифровальной комнаты египетского посольства со стороны потолка из нижнего помещения заняла почти всю ночь. Нельзя было допустить, чтобы аппаратура рухнула на стол Стюарта, поэтому техники не пожалели времени и сделали все надежно. Мы уже производим записи вибраций шифровальной машины, а проверив их на нашем узле связи, техники выразили уверенность, что аппаратура будет функционировать нормально. Мы отправили записи дипломатической почтой в штаб-квартиру для передач их в АНБ и скоро узнаем результаты. Микрофоны отличаются исключительной чувствительностью и фиксируют любые вибрации в этом 12-этажном здании. Скрип структурных деталей дома, шум спускаемой воды в туалете, движение лифта. 12 марта 1966 года. Монтевидео. Штаб-квартира сообщила, что с помощью наших записей АНБ способна определить положение дисков в шифровальной машине египетского посольства. Мы оставим все приборы на месте, а когда египтяне изменят положение дисков, я проведу в своем кабинете несколько записей вибраций во время работы египетского шифровальщика и отправлю их дипломатической почтой в штаб-квартиру. Наконец, я освободился от этих двух друзей из отдела Д. Один уезжает в Африку для проведения аналогичной операции против недавно открытой миссии коммунистического Китая, а другой отправится в Мехико, где он уже в течение некоторого времени готовит операции, цель которых — раскрыть систему кодирования, используемую французами.